Глава 48. Клара, Озерный край, Англия. Чарли расхаживал по маленькому коттеджу. «Не понимаю. Вы мне не тетя, хотя я считал вас таковой, и прожили здесь 25 лет. Вы учили меня, вы были для меня родной». Я чувствовала, как гнев поднимается в Чарли, чтобы излиться в его голосе. «Неужели мы оказались единственной семьей, где можно спрятаться?» Мать стояла какое-то время, не отвечая. Потом подошла к буфету, достала кусок чеддера, такого желтого, что он походил на масло, и также буханку свежего хлеба. Она положила их на стол и расставила маленькие белые тарелки. Мы молча наблюдали за ней, ожидая, что она ответит Чарли. Руки ее едва заметно дрожали. «Нет, здесь не просто место, где можно спрятаться. Здесь мой дом», — сказала она. «Твоя семья и ты — это мой дом». Приехав сюда, я чувствовал себя так, словно вся моя жизнь была рассеяна по миру, и это место словно магнит, повинуясь которому все эти частицы, из которых я состою, которые есть я сама, стеклись в одно место. Вот и теперь оно привлекло моих возлюбленных дочь и внучку. «Мама знает?» — спросил он. «Знает, кто вы на самом деле?» «Нет», — отрезала мать с горькой решительностью. «Всю свою жизнь я старалась не причинять больше никому вреда, и вот опять причиняю. Ей будет больно, это правда. Но я люблю ее как сестру, Чарли, ты это знаешь. Как и она вас». Чарли решительно направился к маленькому черному телефону в углу кухни. Он набрал номер и стал говорить негромко в трубку, стоя спиной к нам. Винни подняла руку, как на уроке. Мы с мамой рассмеялись. «Можно задать вопрос?» «Какой угодно, дорогая», — сказала мама. «Это ты послала ко мне MG?» «Видишь ли», — пояснила я, «после того, как мы прочли твою книгу, Винни помешалась на MG». Винни похлопала меня по руке. «Это не так, мам. Я повстречалась с MG еще до того, как ты прочла мне книгу». «Но ты слышала наши разговоры о ней?» «Нет». Винни стояла на своем, и я не стала разубеждать ее. «Как поживает моя дорогая MG?» — спросила у нее мама. «Все еще носит потрепанное старое платье из папоротника». «Время от времени она делает себе новое», — ответила Винни. «Иногда ходит в настоящей одежде, но не часто. На самом деле в нее никто не верит». «Вечная загадка. Как поверить в воображаемое?» Я слышала эти слова из уст мамы раньше, и воспоминание было очень личным и болезненным. Оно было частью переведенной нами фразы и частью жизни, которую она вела. Фарса, если это означало бросить меня. «Да», — кивнула Винни с непоколебимой убежденностью 8-летнего ребенка. «Не все на это способны». «Похоже, ты веришь в тайны», — сказала мать. «Верю», — ответила Винни. Чарли повесил трубку. Мы с ним переглянулись и вскинули брови. Ощущение было такое, словно я вошла в волшебную дверь и оказалась в стране, какую могла только нафантазировать. В стране, где передо мной стоит мама, держа за руку мою дочь, и ведет разговор про MG. Нити наших судеб словно расплелись, а теперь сошлись воедино, стянутые временем и пространством. У меня не хватило сил сдерживаться. «Мама», — сказала я, — «мне нужно кое в чем тебе признаться». «В чем?» «Они пропали. Большинство страниц утеряно». «Из словаря?» «Да, я потеряла часть из них». Чарли подошел ближе. «Это не Клара потеряла их. Они были украдены. По дороге из Лондона нас ограбили. Клара спасла все, что смогла». Мама кивнула. «Я оставил их тебе, Клара, в расчете, что они могут значить что-то для тебя после того, как я уйду. Но отныне в них нет нужды. Я здесь. Ты здесь». С порывом ворвавшегося внутрь холода дверь коттеджа распахнулась, и вошла Пиппа, закутанная в твид, драп и кожу. «Так-так, это что за собрание без меня? Мне уже пора обижаться». Со смехом, стянув пальто, она добавила его к куче на скамье. «Мам», — начал Чарли, — «позволь мне». Моя мать посмотрела на него. «Прошу». Он кивнул и притянул меня к себе, как если бы это было привычным для нас делом — держаться друг друга в моменты испытаний. Мама подошла к Пиппе, взяла ее за руки и заговорила. «Филиппа, я мать Клары, бабушка Винни». У Пиппы брови поползли на лоб, и голова вскинулась так, словно ей сказали несусветную чушь. Она посмотрела на сына, на меня, на Винни. «Изольда, я не понимаю. Я Бронвин Ньюкасл Фордхэм». «Та самая писательница?» — спросила Пиппа тихо. «Да». «Так значит, ты не Изольда, троюродная сестра Калума?» Пиппа выпустила руки матери, сделала шаг назад и выставила перед собой ладони, как бы отталкивая от себя правду. «Я помню день, когда ты приехала. Помню до мельчайших подробностей. Клонящийся к закату солнца, то, как ты смотрела на сад, точно уже влюбилась в это место, как мои сыновья бежали к тебе так, словно давно уже знали. Я все это помню, но это было... Ты не последняя из семьи Калума?» Ничего не говоря в свое оправдание, мать только опустила голову. Я не отводила от нее глаз. Мне хотелось найти всех тех женщин, каких я напридумывала себе за прошедшие годы. Мама собралась силами. «Я люблю тебя и мальчиков. Ты моя лучшая подруга, и мне жаль, что так все вышло. Пиппа, выслушай меня, пожалуйста. Ничто в нашей дружбе или моей любви к Калуму, Арчи, Чарли и тебе не было ложью. Ты дала мне ту книгу. На самом деле, это была твоя книга. Ты... Да, я нашла ее в местном книжном и принесла тебе. Хотела, чтобы у тебя имелась частица меня, которой я не могла поделиться. Частица правды, которую я не могла сказать». «Господи!» Пиппа облокотилась на стену, чтобы не упасть. «Калума нет. Ты чужая». Она пошатывалась, как будто небывалый ветер сбивал ее с ног, и вскинула ладонь, словно для того, чтобы смахнуть слезу.